вооружений. Раз у нас есть безумный ученый, пусть работает на оборону родной страны, а не пытается захватить мир в одиночку. Стаблин Каменский перечитал сочинение и удивился двум вещам. Во-первых, насколько оно лаконичное, а во-вторых, насколько он до сих пор с этим согласен, при всех стилистических расхождениях. Тем временем подошло время будить Ари. Тот проснулся с первого толчка и сразу сел, зевая и растирая глаза. «Что снилось?» — спросил Стеблин Каменский. «Валькирия», — ответил Ари. «Ко мне опять приходила Регенгрейв, дочь Одина. Я обсуждал с ней предстоящую битву». «И что она сказала?» Стеблин Каменский, конечно, знал, кто такие валькирии, и был склонен доверять. Нет, не с нам, продев-воительниц, но их многовековому военному опыту. Она сказала, что наше положение великолепно. Сказала, что победим. Сказала, что это вообще не важно. Глаза Ари горели, как звезды. Даже если мы в этой битве погибнем, место на пирах Вальхаллы для нас уже приготовлено. Глава 37. Битва на мотоциклах. Они шли через один из самых пасмурных вечеров на изломе лета, которое кажется светлым, но вот зажигаются фонари, и все накрывают зыбкие тени. А небо, словно замотанное в грязную вату, оказывается высоко-высоко. Маршрут был тот же, что в прошлый раз. На железнодорожном мосту снова не было ни души. Он, казалось, дрожит под ногами, словно натянутая струна. Они не скрывались. Они знали, что скины не настолько организованы, чтобы выставлять дозорных. Помахать-то кулаками всем хочется. Да и что им могут сделать эти двое, тем более без оружия? Дальше пересекли пустынную проезжую часть и перемахнули через забор. Идти через задние ворота не стали. У противника все-таки могло хватить ума. Из глубины парка уже доносились какие-то крики. Кусты расступились. Перед ними открылось мучительно знакомое поле боя. Какая-то драка уже началась. И уже можно было разглядеть, что противник хорошо подготовился. В вечернем полумраке казалось, что стена поднимается вверх до самого неба. Огромные угловатые граффити напоминали от чего-то изображения латиноамериканских богов, что жаждут человеческих жертвоприношений. На драку собралось изрядно народу, где-то полсотни. Пришли не только бритоголовые в берцах и бомберах. Хватало и банальных гопоты, некоторые даже в полосатой спортивке и с папиросой в зубах. Видимо, их подцепили из числа футбольных фанатов. Большинство кучковались и ждали настоящего. Хотя у входа на аллейку уже началась какая-то распри, кого-то, кажется, били ногами и уже на земле. А еще совсем рядом темнел знакомый бульдозер, похожий на уснувшего зверя. Сперва казалось, что на стороне, где клуб, ничего нет. Но вот Стеблин Каменский чиркнул специально купленной зажигалкой. И с той стороны загорелись огоньки. Один, второй, третий. Пора. Даже если кто-то на площадке и заметил огоньки у бульдозера, то не придал им значения. Решили, наверное, что кто-то отошел отлить или прикуривает. Стеблин Каменский подал ему спортивную сумку, и Ари извлек оттуда очередной шедевр нашего локального кузнечного мастера. Здоровенный, словно похищенный из археологического музея, полированный рог. Ветеринар предлагал взять и меч, но чертополох сказал, что стратегически это будет неверно. Ари презрительно усмехнулся. Потом приложил рог к губам и затрубил с той же благородной яростью, с какой светлейший из асов Хеймдаль затрубит очень скоро в золотой рог Гьяллахорн, возвещая всем девяти мирам последнюю битву богов с ожившими мертвецами из Хель. И, отвечая на зов, загорелись одна за другой во мраке мотоциклетные фары, и поднимался свирепый рев моторов, словно заработала крыльями стальная саранча апокалипсиса. А потом мотоциклы рванули на освещенную асфальтную площадку, и начался бой, быстро превратившийся в бойню. Да, со времен Ари сильно изменилось и оружие, и стратегия. Но, как и раньше, атака конницы настоящую, как попала пехоту, не просто сработала. Она вызвала натуральную панику. Те, что стояли ближе, просто не успели испугаться. Их смяло мотоциклетным валом. А потом ревущая волна рассыпалась и обрушилась на горе бойцов за расу. В ход пошли цепи и резиновые дубинки, любезно предоставленные магазином для взрослых. Всего несколько секунд, чтобы осознать, что творится. А потом бритоголовая толпа, сама с воплем ужаса, бросилась прочь, получая по задницам и затылкам. Кто-то падал под колеса, кто-то с размаху впечатывался лбом в дерево, кого-то подхватывало цепью и волокло по асфальту, раздирая кожу в кровь и измочаливая модный бомбер. Всего пара минут, и победа казалась полной. Площадка перед стеной очистилась, там больше никого не было, только стонали, ползая с полтора десятка поверженных тел, и ездили по кругу торжественно сигналя чуть больше десятка мотоциклов, сверкающих шрамов. Да, для того, чтобы побить толпу, хватило дюжины человек. Казалось, победа достигнута. Но тут в кустах заревело, и вспыхнули две злобные желтые фары. Это ожил бульдозер. Им управляли самые умные, опытные и хладнокровные, те, кто все это организовал. Мотоциклисты не сразу распознали опасность. Сперва они просто продолжили кружиться, уверенные, что на бульдозере тоже свои. И только когда ковш рванул вверх, чуть не снеся очередную буйную голову, стало ясно. Враг перешел в контратаку, и никто не знает, как его остановить. Два на мотоцикла кинулись было наперерез, но тут же загрохотали по асфальту сбитые ударом ковша. Их соратники кинулись, по примеру противника, в расцепную, рассчитывая, что за всеми сразу бульдозер не погонится. Да и ходит он медленно. Бульдозер в ответ с достоинством пересек площадку и свернул уже на знакомую аллейку, что видала в клуб. Он явно не собирался помогать своим, даже бинтикам и йодам. Но щадить чужаков тоже было не в его духе. Он добьется своего все равно как. Кулаками, арматурой или широченным ковшом. Да, террор против хозяев клуба так и не закончился. Не в силах добиться закрытия его решили просто уничтожить. И почти никто не заметил маленькую тень, что прошмыгнула в заросли возле этого критического направления. Стоило бульдозеру с ней поравняться, как тень, сверкнув белобрысым затылком, выскочила из кустов, вцепилась в бок бульдозера и в два счета оказалась у него на крыше. Бульдозер между тем катил дальше. Его рев был оглушительным. Он заглушал даже мотоциклы, не говоря о стонах и проклятиях раненых. А вонь от солярки заставляла вспомнить ядовитое озеро царства Хель. Ари подкрался к лобовому стеклу и, даже не улыбнувшись к тем, кто был в кабине, принялся сокрушать его ударами топорика для мяса. Крайне полезное оружие, что отыскалось в доме у Стаблин-Каменского. Стекло брызнуло звездой. Осколки полетели в кабину. Оттуда звучно заматерились, а потом послышался выстрел. Стреляли из обреза. Справа сверху в лобовом стекле осталась дыра, и оттуда сразу же хлынул свежий морской воздух. Бульдозер вильнул, пытаясь стряхнуть незваного гостя. Пришлось цепляться пальцами за края и бессильно наблюдать, как полетел вниз и исчез на обочине тот самый топорик для рубки и отбивания мяса, похожий на миниатюрную серебряную молнию. А потом левая дверь машины приоткрылась. Из нее подказался кто-то в куртке с обрезом в руке. Ари тут же, как таракан за печь, забился за крышу так, чтобы было непросто достать, и затих. Человек, который высматривал, спрятался обратно в железную утробу и опять захлопнул за собой дверь. Похоже, внутри. Решили, что человек на крыше все равно ничего не сделает. Даже если у чертополоха и были какие-то планы, времени, чтобы их осуществить, уже не осталось. Пусть он даже найдет способ убить тех, кто в кабине, но многотонную махину это не остановит. Торжествующе рыча, бульдозер летел в сторону клуба, словно метко брошенный камень. Его громадный ковш вздымался в самое небо, похоже на огромную зубастую нижнюю челюсть. Казалось, уже ничего не сможет его установить. Но вдруг что-то вспыхнуло в железной утробе. Бульдозер замедлил ход, в кабине заматерились. Ари выждал подходящее мгновение и ловко скатился с крыши прямо на смердящий мазутом ковш. Бульдозер двинулся еще дальше, но тут мотор заглох, напоследок еще раз жалобно всхлипнув. А перегруженный ковш ухнул в землю и начал невольно тормозить движение, пусть и поднимая целые тучи из пыли. Бульдозер дернулся в сторону, выкатился на площадку перед клубом и там заглох. Две тени спрыгнули с него и, яростно матерясь, скрылись в ближайших зарослях. Все дело в том, что Ари еще перед битвой прочитал про старинную партизанскую хитрость — засыпать сахар в бензобак. И прежде чем трубить, проверил, пустой в прошлый раз бензобак теперь был полон. Значит, враг замыслил применить его в бою, но слишком понадеялся на военную хитрость и не выставил охрану, так что чертополох все подготовил заранее. А вот приснившийся Стеблин-Каменскому фантастический рассказ в тот раз никак им не пригодился. Глава 38. Три красных контейнера. Ранения у Ари были не пулевые и не от холодного оружия. Так что Стеблин Каменский и компания все-таки решили, что он может отлежаться в городской больнице без лишних вопросов. Байкеры и дядя Муха знали, что среди врачей достаточно меломанов. Через два дня Стеблин Каменский не выдержал и пошел проведать скандинавского пациента. Семиэтажная рыжая башня горбольницы расположена в центральном районе нашего города. Это в стороне от парка и вообще где-то на задворках, далеко от недавних событий. Отделение оказалось то же самое, где лежал сам Стеблин Каменский, для проверки перед колледжем. Это было совсем недавно по календарю, но удивительно давно, если считать по событиям. И будило на душе неожиданную тоску. В больнице по случаю призыва лежало много душевных ребят, так что приколы рождались каждый день, и очень скоро в отделении сложилась целая фольклорная традиция. И вот сейчас он ждал друга в неожиданно знакомом пустом коридоре для посетителей. На одной стороне простые окна, а на другой их зачем-то сделали витражами. Видимо, задумывалось, что отделение было детским. Каждый из витражей изображал музыкально настроенного гнома. И, как установили ребята из отделения, каждый из гномов олицетворял эпоху в развитии музыки. Гном-здоровяк, насколько гном может быть вообще здоровяком, с гармошкой, олицетворял народную музыку. Дальше был гном поменьше с виолончелью, олицетворение музыки классической. За ним гном молодой, с невероятной бородой, смешавшийся с волосами, и круглой гитарой. Он олицетворял веселые рок-н-ролльно-хиповые времена. Следующим был белобрысый гном с барабаном, неуловимо похожий на Ларса Ульриха. Это означало, само собой, развитие металла из традиции рок-н-ролла и его обращение к мифологическим сюжетам и народной культуре. Последнему гномику инструмента не досталось. Самый молодой, безбородый, коротко стриженный, с красным колпаком, надвинутым на лоб. Он прятал руки в карманы без соформенного балахона и ухмылялся идиотической физиономией. Этот, очевидно, олицетворял рэп-культуру. Но тут показался Ари и прервал поток воспоминаний. Он был в светлой пижаме, с зашитой правой бровью и синяком на шее. Не особенно больным он выглядел. «Целители здесь искусны», — сообщил Ари. «Но их заклинания мне неведомы. Наверное, они у вас сарацинские. Хотя лица лекарей, как у других жителей вашего города, ничего сарацинского. Вы этих лекарей что, из рабства выкупили?» Стеблин Каменский уже открыл рот, чтобы все объяснить, но вдруг понял, что совершенно не в настроении для вопросов организации здравоохранения. И что Ари, конечно же, достаточно умен, чтобы не задавать такие вопросы чужакам, вроде соседей по палате. Иначе переедет в совсем другое отделение, совсем другой лечебницы. Той самой, что за зеленым забором на Плоске. Поэтому он сказал совсем мало. «Главное, что лечат хорошо. А в методы я не вникал», — сообщил он. Ари тем временем смотрел почему-то в окно, что выходило на другую сторону от музыкальных гномов. Стеблин Каменский не выдержал и тоже туда посмотрел. Было любопытно, что же могло так заинтересовать юного скандинава из прошлого. И, придется признаться, сперва ветеринар не понял ничего. Окно пятого этажа выходило на какие-то серые склады около железной дороги. Из серого бетона с облупленными красными крышами. Они были настолько похожи, что казались одним и тем же зданием, которое просто скопировали и вставили несколько раз. Вокруг складов поднимались заросли. И где-то возле забора затерялся чистовой, одинокий и сонный. Было еще три здоровенных контейнера поновее. Когда-то они были красные, но теперь сделались скорее серыми и от покрывшей их железнодорожной пыли. Похоже, их привезли по железной дороге, выгрузили и так и бросили, запертые крепко-накрепко. Возле них тоже не было никакой охраны. А дальше по железной дороге грохотал состав с желтыми цистернами. Ари смотрел на это зрелище, не отрываясь. Стеблин Каменский пытался угадать, что здесь видит этот скандинав, привыкший смотреть на все с точки зрения битвы. Конечно, для военного все это значит больше, чем для штатского человека, пусть даже этот штатский военно обязанный. Но насколько больше? Способен ли Ари угадать, что скрывают эти здания? А может быть, он даже способен представить бой, в котором будет задействовано то, что на этих складах лежит? «Вот оно!» — вдруг произнес чертополох и ткнул пальцем в окно так, что стекло зазвенело. «Что такое?» «Пока не знаю, но чувствую. Смотри, смотри!» «Да что же там такое случилось? Неужели натовские диверсанты? Или какие-нибудь недобитые ближневосточные маджахеды, переодевшись бомжами, подкрадываются к складам, чтобы похитить у нашей родины сверхсекретные сапоги и тушенку специального назначения?» Конечно, Стеблин Каменский не видел никаких крадущихся диверсантов. Он вообще не видел среди складов никакого движения. И вдруг движение обнаружилось. Но не там, где он смотрел. Вибрировал крайне слева красный контейнер. Сначала просто дребезжал металл возле двери. А потом задрожали и бока. Потом контейнер задергался весь целиком. Начал даже почти подпрыгивать. «Ну вот», — изрек Ари, не отрывая взгляд. «Начинается. Но это еще не волк». «А кто?» — осмелился спросить Стеблин Каменский. «Сейчас увидим. И очень надеюсь, что оно не увидит нас». Казалось, что контейнер сейчас лопнет, а потом и правда лопнул. Сначала начали отходить стены. Потом крышу просто сорвало, словно с консервной банки. И из контейнера вырвался дракон. Дракон был как на картинке, с телом ящерицы и крыльями летучей мыши. Только был он не золотой, не красный, а грязно-серый, с ошметками пенопласта на крыльях и чешуе, видимо, из-за условий хранения. Отряхнув крылья, дракон взмыл, и тут же, словно по команде, затряслись и задребезжали два других контейнера. А чуть ближе, с криком бежал через заросли тот самый часовой. Дракон с торжествующим клёкотом взмыл на уровень четвертого этажа и начал делать круги возле городской больницы, как если бы это был утес, на вершине которой обосновался злой колдун-призыватель. А потом два других контейнера лопнули, и еще два таких же дракона присоединились к своему сородичу. Стеблин Каменский не понимал, что происходит. Наверное, даже Ари не подозревал. Едва ли чертополох встречал настоящих драконов даже у себя в скандинавском прошлом. Но было ясно одно. Нас ждут интересные времена.